Глава вторая. Работа мечты. Эля. Суета первого дня вымотала меня до предела. Я ходила вслед за управляющим Русланом по бесконечным коридорам, селись запомнить расположение бесчисленных комнат. В соседнем с моей родной деревушкой селе сохранился советских времен Дом культуры. Так вот там было гораздо меньше пространства и комнат, чем в том величественном здании, где мне предстояло работать. Попутно Руслан объяснял цели и задачи, стоящие передо мной, как перед новой гувернанткой. «Вашим заботам вверяется...» Я никак не могла привыкнуть к официозу в его тоне и оборотам речи. «Ребенок, хозяев 6,5 лет от роду. А в ваши обязанности входит следить за его внешним видом, здоровьем, подготовкой к школе. Также на вас лежит создание идей для досуга мальчика и его обучение хорошим манерам. Вы ведь знакомы с современным этикетом, не так ли?» «Да, конечно». Я натянуто улыбнулась и попыталась изобразить книг-сен, однако управляющий уже отвернулся от меня, следуя дальше. «А скажите, мальчик...» «Королёв Кирилл Юрьевич», — сказал Руслан, не оборачиваясь. «Кирилл в этом году пойдет в школу?» «Да, в первый класс». Я тут же прикинула, какие знания стоит проверить, на чем акцентировать внимание, какие материалы заказать себе самой для понимания последних норм образования. Тем временем управляющий привел меня в широкий светлый коридор, прекрасно освещаемый послеполуденным солнцем. «А вот тут крыло прислуги, где будет и ваша комната. Тут своя кухня, прачечная, ванная комната. В комнате на холодильнике номер чата, куда каждый вечер вы будете скидывать список всего того, что вам потребуется на следующий день. Учтите, сигареты и алкоголь доставлять не будут». «К счастью, я не пью и не курю». «Это прекрасно. Если будете более благоразумны, чем ваша предшественница, то сможете добиться многого, работая у наших прекрасных хозяев». «А вот, кстати, а что случилось с предыдущей гувернанткой?» Руслан резко развернулся на каблуках и вперился в меня пронзительным взглядом. «Это запретная тема, Элла Романовна. Если хотите работать тут долго и счастливо, просто забудьте». «Поняла». Я бессознательно подняла руки, защищаясь от столь резко брошенной фразы. «Я надеюсь», — буркнул Руслан и пошел дальше. «Вот ваши апартаменты», — сказал управляющий, открыв одну из череды бесконечных дверей. «Здорово». Только смогла выдохнуть я, заглянув внутрь. Обстановка комнат, коих насчитывалось целых 3, считая крохотное подсобное помещение, совмещенное с душевой, оставляла весьма приятное впечатление. Во всем чувствовался стиль и в то же время чувство меры. Именно так, по моему мнению, должна была выглядеть комната прислуги в богатом доме. Или даже чуть менее шикарно. «Элла Романовна», — сказал Руслан, проигнорировав мое восхищение. «У вас есть приличное вечернее платье?» «А, да, я привезла свое с собой». «Одно?» Я виновато развела руками. «Покажите». Из небольшой дорожной сумки со скудным багажом я извлекла пакет с тонким шелковым платьем, которое считала лучшим в мире и позволяла себе надеть только в торжественные вечера. «Это не пойдет», — бросил управляющий, коротко взглянув на платье. «После обеда я пришлю к вам швею из ателье, чтобы сняла мерки и шила вам несколько платьев на разные случаи». «Но у меня не очень много денег. Мне в агентстве дали аванс, и это все». Руслан тяжело вздохнул. «Это не должно вас беспокоить. Все расходы покрывает договор с агентством. Их либо вычтут из вашей зарплаты, либо оставят в качестве бонуса за работу». «Здорово. Спасибо». «Я тут абсолютно ни при чем». «А когда мне приступать к своим обязанностям?» «Хозяева вернутся завтра, так что располагайтесь, знакомьтесь с домом и персоналом, планируйте свой распорядок дня, готовьтесь встретиться с работодателями». «Благодарю вас». Руслан склонил голову и стремительно удалился по своим делам. В следующий час я была предоставлена сама себе, застелила кровать приготовленным сложенным аккуратной стопочкой на кровати постельным бельем. Прошлась по комнатам, осваиваясь, изучила содержимое холодильника и набросала в уме список необходимого, после чего взялась за разбор своего нехитрого скарба. И тут же меня настигла печальная новость. Не хватало одной белой лайковой перчатки с пары, купленной мной когда-то за безумные деньги для гипотетических вечерних прогулок по набережным Москвы. На большей романтики в моей голове на тот момент не хватало. Я сложила и положила эти перчатки на самый верх, так как вспомнила о них в последний момент. Пока ехала, молния закрывала и открывала неоднократно, и, видимо, в последний раз так и не закрыла. Вероятнее всего, перчатка осталась лежать где-то на Рублевском шоссе, постепенно раскатываемая эксклюзивными шинами дорогих автомобилей. Я горько вздохнула, глядя на оставшееся, открыла дверцу под раковиной, чтобы выбросить ставшую ненужной вещь, но в последний момент передумала. «А вдруг?» — пронеслась мысль. «Увижу подобное, и мне надо будет знать размер. Или понадобятся куски кожи, какая же она мягкая и приятная на ощупь». Так оставшаяся перчатка перекочевала на дно моей миниатюрной женской сумочки, с которой я планировала выбираться в город на выходных. Остальные вещи я разобрала буквально за несколько минут и присела на край кровати перевести дух. Таким насыщенным оказался день, а солнце еще только начало клониться к западному краю горизонта. Через некоторое время ко мне постучали. Памятуя о словах Руслана, что он пришлет швею из ателье, я поторопилась открыть дверь. Однако женщина в белом колпаке и переднике, ожидающая в коридоре, больше напоминала повариху. «Новенькая», — сказала она утвердительно, благодушно улыбаясь. «Эля, если не ошибаюсь». «Все так», — ответила я. «А вы?» «Я Наталья, кухаркой тут. И ты привыкай. Вся прислуга между собой на «ты» общается. Только Руслан, птица высокого полета, строит. Ну, дык и шуть с ним». Я невольно улыбнулась. «Хорошо учту. Коллектив дружный?» «Еще бы!» Наталья, казалось, расцвела, увидев, что новая сослуживица без закидонов. «У нас тут мир, любовь и благодать. Это просто замечательно». «Я чего пришла-то?» — спохватилась кухарка. «Ты наверняка голодная, не ела ничего, поди с раннего утра». «Со вчера», — ответила я и тут же поняла, что жутко голодна. «Так, пойдем, поешь с нами. У нас и хозяева не ранние пташки, обедают не раньше двух, когда дома, и мы после них. Я тебе кусочек говядины приготовила, надеюсь, понравится». Я поспешила за Натальей, оказавшейся весьма спорой на ногу, несмотря на солидные объемы, и радовалась тому, как все замечательно складывается. Высокооплачиваемые работы, хорошие хозяева, дружный коллектив, семейная, в прямом смысле этого слова, обстановка. Чего еще желать? Обед оказался просто великолепным. Кроме меня и уже знакомых Натальи и водителя Вадима, за столом собрались еще трое. Кристина, ответственная за чистоту в доме и стирку, Дмитрий, садовник, и Александр, техник, ответственный за исправность всего оборудования в усадьбе. Разговаривали немного, но атмосфера за обедом была теплой и добавляла оптимизма. В основном спрашивали, откуда я и как попала сюда. Я рассказала свою незатейливую историю, наслаждаясь ароматным чаем, вкуснее которого я не пробовала. «Надолго рассчитываешь задержаться?» — спросила Наталья, когда я закончила рассказ. «Надеюсь, что да». Ответ даже мне самой показался неубедительным, поэтому я решила добавить. «Если не уволят, буду работать». А сама, честно говоря, даже не понимаю, что может заставить человека покинуть столь замечательное место работы. Я сразу почувствовала общую перемену настроения за столом, словно сказала что-то неподобающее или сморозила несусветную глупость. Все уткнулись в свои чашки и разглядывали в них что-то, по всей видимости, чрезвычайно интересное. «Что-то не так?» — спросила я. «Это из-за предыдущей гувернантки, да?» «Эль», — через несколько секунд молчания сказала Наталья, «беседы о твоей предшественнице не просто так являются запретной темой. Я тебе вот что скажу. Для молодой девушки в наших местах слишком много соблазнов. Молодые мажоры на дорогих машинах, деньги рекой, удовольствия, недоступны многим нашим соотечественникам. И масса чего еще. В этом доме бывает колоссальное количество гостей из самых высших слоев общества. Чтоб ты понимала, Юрий Михайлович, наш хозяин, заведует всеми землями сельскохозяйственного назначения в Московской области, а также землями под индивидуальное жилое строительство. Он в каждом доме на Рублевке желанный гость. Да и сам любитель устраивать шумные приемы. Кстати, ближайший будет послезавтра, и я попрошу тебя помочь». «Хорошо», — коротко кивнула я, продолжая ловить каждое слово. «Такую красоты, как ты, заметят быстро и захотят использовать». «Да я никогда, у меня и парень». Я замялась. «Есть. С парнем еще предстояло много обсудить, он не понял моего шага и сильно обиделся. «Ты меня послушай», — отмахнувшись, продолжила Наталья. «Рано или поздно ты тут, скорее всего, встретишь не только богатого, но и порядочного господина, с которым у вас все будет взаимно. Но до той поры я заклинаю, будь благоразумна, не кидайся на первого встречного мажора. Особенно стоит поберечься». «Накормили новенькую?» Никто не заметил, как управляющий Руслан Максудович появился в дверях столовой, поэтому все как один вздрогнули от его слов. «Да, как же мы ее обойдем?» Первой пришла в себя кухарка. «Отличный кадр, Руслан!» «Я рад», — сухо ответил он, развернулся и скрылся в коридоре. Несмотря на его уход, больше никто не проронил ни слова. О недосказанном предостережении Натальи я вспомнила много-много позже, когда уже было ничего не исправить. Я вернулась к себе в покое, как решила называть комнаты, выделенные мне, села за миниатюрный, но весьма изысканный туалетный столик, достала смартфон и включила диктофон. Раньше я пыталась писать дневник от руки, но это у меня получалось не слишком хорошо. А вот когда начала надиктовывать свои впечатления за день в микрофон, все пошло на лад. Неудобно было потом все это прослушивать, но утром я всегда включала записанный вчера. «Привет, дорогой дневник. Сегодня ужасно насыщенный день. Я с раннего утра на ногах, и события наслаиваются друг на друга, точно шоколад на карамель, в рекламе батончиков. Не все прошло так безоблачно, как я себе представляла в оптимистичном раскладе. Но куда лучше, чем в пессимистическом. Но это не важно. Меня взяли на работу. Ура! А самое главное, мне уже выдали аванс, меня будут кормить до зарплаты, которая, кстати, обещает быть великолепной. Я рада. Мне кажется, что я наконец-то выбралась из каждодневной серости, окружавшей меня до этого». Мои излияния прервал телефонный звонок. «Привет», — раздался из трубки задумчивый голос. «Привет», — ответила я. «Ты же сказал, что не позвонишь и знать меня и не желаешь». Я погорячился. «Да? Звонишь извиниться?» «В том числе. Извини, пожалуйста, был резок. Ну и ты могла бы поставить меня в курс дела, что собралась уезжать из дома к черту на куличике». «Блин, Коль, я тебе 100 раз говорила, что хочу подать резюме, а ты все время смеялся надо мной и говорил, что я нафиг никому там не нужна». «Оказалось, нужна?» «Да, я устроилась, и с завтрашнего дня приступаю к обязанностям». «Прости, был неправ. Не верил, что могу потерять тебя». «Не хотел бы потерять, предложение бы сделал. А то только и знаешь, что по заваленкам тереться. А мне семья нужна была». На глазах у меня выступили слезы. «Эль, ну какая семья?» Коля явно нервничал. «Я пришел из армии, и никому тут не нужен. Работы нет. Либо по контракту идти, либо переезжать, как ты. А я с тобой хотел быть». «Дурачок ты, дурачок. Мог бы сам резюме подать в Москву. Или хотя бы в Тулу, обустроился бы, и потом меня перевез бы. А ты рохля, одним словом». «Я пробовал». «Да чего ты пробовал? Пару раз написал, тебе отказали, а ты потом по 3 суток из бутылки не вылезал. Чего я только в тебе нашла, эх». «Эль, прости». «Да я и не злюсь». «Слушай, ты же знаешь, какие времена сейчас. Не хочу я по контракту идти». «А я-то тут при чем? Если что-то будет у тебя там, можешь за меня словечко замолвить? Ты же знаешь, я все умею». «В том-то и дело, что знаю, на что ты способен», — вздохнула я. А в этот момент в дверь постучали. «Ладно», — бросила я в трубку. «Ко мне пришли, потом созвонимся». «Не забудешь про меня?» «Да про тебя забудешь, как же». «Целую тебя», — с надеждой сказал Коля. «Пока», — ответила я и завершила звонок. На пороге меня ждал импозантный и весьма манерный мужчина неопределенного возраста. «Это вы новая гувернантка?» — спросил он. «Да, это я. А вы простите». «Я Жак из ателье. Мне нужно снять мерки, чтобы шить вам несколько нарядов на разные случаи жизни». «Простите, Руслан мне сказал, что должна прийти швея. А вы, получается, швей?» Я улыбнулась. «Получается так, дорогая». Он улыбнулся в ответ. «Карина заболела, поэтому пришлось мне самому. Я хозяин ателье, так что не извольте беспокоиться. Я быстро сниму мерки и исчезну». «Хорошо, проходите». «Простите за бестактность, но вам необходимо раздеться». «До нижнего белья?» «Сначала да». Как ни странно, при Жаке я не испытывала ни малейшей неловкости. Его взгляде не было ни единого намека на пошлость. Руки действовали настолько профессионально, что я почти и не заметила, как меня все обмерили вдоль и поперек. Даже сняв бюстгальтер, мне не хотелось провалиться со стыда, как это бывало наедине с Колей в самом начале отношений. «Ну вот и все, моя прелестница», — сказал Жак, направляясь к выходу. «Праздничная вечерняя будет готова завтра к вечеру». «Ого, так быстро!» «Увы, послезавтра намечен банкет, и мне дали понять, что если Жак не поторопится, то лишится прекрасных клиентов». «Ох, мне жаль», — только смогла вымолвить я. «Не извольте беспокоиться, барышня. Вы столь прекрасной фигурой, что даже срочная работа будет мне в радость». «Спасибо вам огромное. Остальные наряды вам, моя чаровница, привезут в течение месяца. Вы же здесь задержитесь, как я понимаю?» «Конечно». Я кивнула и вдруг, вспомнив утро, улыбнулась. «Я же буду благоразумна». «Именно». Жак поднял указательный палец к потолку, и его лицо осветила ответная улыбка. Вечер пролетел незаметно. Меня позвали выпить чаю, а когда я вернулась к себе, поняла, что вымотана до предела. Самое лучшее, что сейчас можно было сделать, — лечь спать. День, столь богатый на события и новые знакомства, буквально выжил меня как дольку лимона. И хоть в целом все складывалось как нельзя лучше, этот отрезок времени следовало завершить. Пусть он навсегда останется прекрасным светлым лучом, освещающим мне путь из прошлого. Заснула я почти мгновенно, едва только укрылась мягким и легким одеялом. И тут же мне приснился тот же незнакомец, который уже прикасался к моей распаленной коже. Но в другом сне, в маршрутке. Однако теперь мне казалось, что я уже где-то видела его, и от этого желание быть с ним только усилилось.